Эдип. Несчастные вы дети, знаю, знаю, что надо вам. Я вижу ясно, все страдаете, но ни один из вас все ж не страдает так, как я страдаю. У вас печаль лишь о самих себе, не более, а я душой болею за город мой, за вас и за себя. Меня будить не надо, я не сплю, но знайте, горьких слез я много пролил, дорог немало думы исходил. Размыслив, я нашел одно лишь средство, так поступил я. Сына Минекея, Крионта, брата Женина, отправил я к Фебу у оракула узнать, какой мольбой и службой град спасти. Пора ему вернуться. Я тревожусь, что приключилось. Срок давно истек, положенный ему, а он все медлит. Когда ж вернется, впрямь я буду плох, коль не исполню, что велит нам Бог. Ко времени сказал ты, царь, как раз мне знак дают, что к нам Крионт подходит. Царь Аполлон, о, если б воссияла нам весть его, как взор его сияет! Он радостен, иначе б не украсил чело себе плодоносящим лавром. Сейчас узнаем, он расслышит нас, властитель. Кровный мой, сын Минекея, какой глагол от Бога нам несешь?